что люди, которые родятся позже, станут завидовать ему и в этом, что он жил при такой войне, хотя сам не воевал, но тоже чуть не умер, пока она шла. Кстати, морок этот распространялся и на будущее время. Его равным образом никак не устраивало и запоздалое рождение, что он еще и не родился, что это ему еще предстоит, и он будет жить в таком светлом будущем, о котором сейчас лишь мечтают. Нет, ему не хотелось и этого. Он был вполне и безраздельно удовлетворен своим временем, так счастливо выпавшим на его Алексея Рыжова долю. Вот отчего, наверное, его пугали неожиданные вести из других времен и перемещения во времени, которые он порой испытывал. Второе касалось пространства. Опять же, он допускал такую случайность, что он мог родиться не в России, а черт знает где, в том же Нью-Йорке или Сингапуре, или в какой-нибудь Бельгии. То есть не то, чтобы родиться не русским, это вообще исключалось, даже в Сингапуре он родился бы обязательно русским, но он имел в виду само место рождения. Вдруг какая-нибудь Бельгия. Ну, о Нью-Йорке он хотя бы знал, что там небоскребы, а в Сингапуре, кажется, там люди живут в лодках-джонках прямо на воде, кучной сыра. Но вот эта Бельгия, столь неясная, бесплотная, неосязаемая, ничего не говорящая ни уму, ни сердцу, хотя нет, он слышал, что всю Бельгию можно из конца в конец проехать на трамвае. О, Боже, и ехать через всю свою родину на трамвае, поглядывая в окошко, чтобы не ровен час не промахнуться, стоп, слезая границы, дальше Люксембург. И главное, человек, родившийся там, в этой Бельгии, он как бы рождением своим приговорен жить именно там, во всяком случае оставаться всю жизнь уроженцем этой крохотной Бельгии. И от этого ему никуда не деться, судьба. Правда, Алексею Рыжову, выросшему в Кронштадте, на точечном островке в 14 квадратных километров, была не чужда вот такая уютная малость. Но он всегда знал, что эта малость лишь частица огромной страны, которую почти никому из живущих в ней не дано изъездить всю из конца в конец и вдоль и поперек. Он успокаивался и яснел душой, сознавая, что родился и живет в той стране, в которой надо, и именно в то время, в котором живет. Время. А сколько сейчас времени? Алексей потянулся за своими часами, приложил их к уху. Они продолжали мерно идти. Значит, не обманул лохматый мужик с базара? Лохматый мужик. А сам? Он взъерошил пятерней волосы, ого, как зарос, по уши. Надо бы постричься и побриться заодно. Вон какая щетина. Он провел пальцами по щекам, подбородку, верхней губе. Все кололось и косматилось. Быстро надел свою новую рубашку, повязал галстук, накинул пиджак, застегнул ремешок часов, запер дверь, зарысил чечеткой вниз по лестнице. Парикмахершей в гостинице оказалась дочка той прибалтийской дежурной дамы, которая сегодня торговала барахлом в рядах. То есть он не знал в точности, дочка это или младшая сестра, а может быть и вовсе никто ей. Но она была очень похожа на даму из Каунаса, только моложе, и у нее был тот же монотонный тягучий акцент, только ласковей. Она усадила Алексея в кресло с подлокотниками и подзатыльником, повязала ему чистую простыню, щекотно тыча за ворот, посмотрела на его отражение в зеркале оценивающим и вопросительным взглядом, там глаза их встретились, и он едва заметно кивнул ей: «Делайте со мной что хотите». Жамкая машинкой, она сняла волосы согласно моде догола с висков, вокруг ушей и выше ушей, они тотчас смешно оттопырились, сняла с затылка и выше затылка, под самую макушку, тоже наголо, так что засинела открытая незагорелая кожа. А потом, загребая гребенкой, бренча ножницами, она стала подравнивать все остальное, сохранив лишь зачес на бок, возведя молодцеватый легкий полубокс, чик-чик и еще чик-чик. Потом она взбила в чашечке густую мыльную пену и ловким помазком облепила пеной все лицо. А его в этот момент осенило вдруг, но раскрыть рот было невозможно. Нажрешься мыло, и он замычал, как глухонемой литправщик зыков, мбумбу, выпростал из-под простыни руку и показал ей, что желает оставить усы, не такие, конечно, вислые казацкие усы, как у главного инженера-дедовика, а модные журналистские усики, как у Константина Симонова. Она поняла и оставила. Потом она обрызгала его шипучей струей одеколона, дожжение в прижмуренных глазах, осыпала лицо пудрой,